Глава 39. Я ослышалась. Не мог же он серьезно такое сказать. Или мог? Погоди. Изумленно смотрю, как ягуар медленно вползает в открывшиеся кованые ворота. Мне домой нужно. Наташка будет волноваться. Не нахожу ничего более разумного, чем приплести сюда Швецову. Но Дымов, похоже, мимо ушей пропускает мои слова. Останавливает машину у хорошо освещенного подъезда и выключает зажигание. Я позвонил Лукашу и его успокоил. А он успокоит твою подругу. Идем. Не думаю, что это хорошая идея. Говорю тихо, но на Дымова не смотрю. Я тебе правда очень благодарна, но дальше я сама. С тобой ничего не случится, Петра. Чуть раздраженно произносит самый близкий и самый недоступный мужчина. Со мной ты в безопасности. Кажется, он неправильно меня понял. Ему и в голову не приходит, что я не могу остаться на ночь в доме у женатого мужчины. Даже если он не живет со своей женой или она спокойно смотрит на его измены. Я правда не могу, это неправильно. Варианта два. Или ты идешь сама, или я тебя отношу. У меня мало времени, Петра. Судя по тону, он взбешен. Никакой романтики точно не предвидится. Теплота и нежность, которые я чувствовала в нем, когда он нашел меня в зодиаке, уже испарились. Проклиная и его, и себя, медленно выползаю из машины. При других обстоятельствах ни за что бы не согласилась подниматься по ступенькам и заходить в лифт, чтобы через полминуты оказаться на пятом этаже фешенебельного дома в самом центре города. А еще через минуту воскликнуть удивленно: «Ух ты!» «Рад, что у тебя не пропала живость восприятия», — сухо замечает Дымов, бросая ключ от машины на пуф в прихожей. «Проходи». «Никогда бы не подумала, что у тебя на потолке может быть звездное небо. Я все еще под впечатлением от ярких мерцающих звезд над своей головой. Полное ощущение, что они настоящие, и вся эта россыпь. Находка дизайнера, ванная и туалет налево. Я хотела только умыться и вымыть руки. Но, взглянув на себя в зеркало, отчетливо осознаю, что больше не могу находиться в своей одежде. Здесь все так чисто и красиво. Ванная сверкает свежестью и белизной, не пятнышко. Захотелось сразу же залезть под горячие струи воды и смыть с себя ужас последних часов. Но после этого я уже точно не смогу снова надеть порванную блузку и узкие джинсы. Громкий стук в дверь заставляет сердце испуганно сжаться. Я словно вернулась туда, в этот жуткий туалет клуба. «Петра!» «Если хочешь принять душ, держи халат», — раздается голос Дымова. Мысли он, что ли, читает. Горячий душ согревает и смывает с тела прикосновения этих ублюдков. Но душой расслабиться не могу. И дело не только в ужасе, который пришлось пережить. А если бы он не приехал? Сказал бы Лукашу, что занят, и вообще мы с ним не вместе. И он не обязан искать меня по ночам. Лёха точно бы послал лесом после нашего с ним разрыва. Голова пухнет от неприятных мыслей. Халат очень мягкий и теплый, но мужской. И больше, чем нужно. Размера на 3-4. Рукава худо-бедно закатала, а вот низ жалостливо волочится по полу. Дима стоит в коридоре, прислонившись к стене, и что-то быстро пишет в телефоне. Но едва я делаю первые шаги из ванной, тут же отрывает взгляд от экрана и смотрит на меня. А я на него. Мне становится глубоко плевать, что раньше было между нами, что произошло сегодня и что будет завтра. Одно мгновение. Один взгляд. Иди ко мне. От моих мокрых волос его водолазка тут же становится влажной, но он не отстраняется, наоборот, сильнее прижимает к себе. Чувствую себя так, будто мы снова вместе. Я снова влюблена, и рядом со мной самый лучший мужчина на свете. Мой мужчина. Ты большая умница. Его губы шепчут мне в висок, заставляя кровь быстрее бежать по венам. Я боялся, что не успею. Я почти не дышу. Замерла в его руках и чувствую, что наконец отпускает. Что-то тяжелое, темно-коричневого цвета, мешающее дышать, растворяется, уходит из меня. Сильные руки продолжают обнимать, успокаивать, баюкать. Дима что-то ласково шепчет, едва касаясь губами моей кожи. Я как в раю. Громкий рингтон мобильного Дымова заставляет меня отпрянуть и сильнее закутаться в халат. «Да, Ром. Ага, я скоро буду». Дима удерживает меня свободной рукой, не давая уйти, но я все равно отстраняюсь от него. «Да, без тебя не начну, не переживай». Нажимает на отбой и внимательно смотрит, будто пытается понять, что у меня в голове. «Кто это? И куда ты собрался?» «Глеб, от имени трусливого подонка меня передёрнуло. Я с тобой. Скрещиваю руки на груди, хотя в душе сомневаюсь, что разрешит. Так и есть. Ты сейчас выпьешь успокоительное и ляжешь спать, а утром я тебе все расскажу». По голосу его понимаю, что спорить бесполезно, но все равно не отступаю. Я имею право посмотреть ему в глаза. «Вы с ним больше не увидитесь», — категорично заявляет Дымов. «Иди спать». Квартира у него, похоже, большая, но рассмотреть всю эту строгую роскошь мне не удается. В небольшой спальне, явно не хозяйской, уже стоит на тумбочке высокий стакан с коричневой жидкостью. «Валерьянка?» — недоверчиво принюхиваюсь. «Серьезно? Да я не буду!» Послушно выпиваю до дна противную жидкость. Постарайся уснуть и ни о чем не думать. Нежно касается пальцами моей щеки, и я борюсь с желанием закрыть глаза. Это все не по-настоящему, Петра. Просто так получилось, что ты сейчас с ним. Но он женат. Женат. Спокойной ночи. Убираю от себя его руку. Женское чутье подсказывает, что Дима на самом деле не хочет уходить. И это жутко пугает, потому что я тоже хочу. Хочу, чтобы он остался. Спокойной ночи, Петра. До сих пор не верю, что он ушел. Так и стою посредине чужой спальни, обняв себя за плечи. Одна в квартире Дымова. Когда узнала, что он женат, не думала, что окажусь когда-нибудь здесь. Да еще и ночью. Одна. Поправляю на себе халат и решительно выхожу из спальни. В голове немного шумит, тело не слишком бодрое, но спать я точно не буду. Жилье Дымова поражает. И дело не в дизайнерских интерьерах. Да, здесь все дорого, чисто и строго. Под стать хозяину. В квартире Дымова нет ничего женского. Я, конечно, в шкафы не залезаю, полки не проверяю, но он точно живет тут один. Даже никаких следов Ирины не нахожу. Но нахожу другое. Провожу пальцами по фотографии. Она стоит на столе в хозяйском кабинете. И Дымов точно не обрадовался бы, узнав, что я ее рассматриваю. Диме здесь лет 20, может, чуточку больше. Рядом с ним мужчина лет 60. И девушка. Совсем молоденькая, блондинка, ей лет 15-16. Она доверчиво прижимается к Дымову, а он осторожно обнимает ее за плечи. Вот, значит, ты какая, его жена.